Пастушка и трубочист. Видали ли вы когда-нибудь старинный-старинный шкаф, почерневший от времени и весь изукрашенный резьбою в виде разных завитушек, цветов и листьев? Такой вот точно шкаф, наследство после прабабушки, и стоял в комнате. Он был покрыт весь резьбой, розами, тюльпанами и самыми причудливыми завитушками. Между ними высовывались маленькие оленьи головы с ветвистыми рогами, а по самой середине был вырезан целый человечек. На него невозможно было глядеть без смеха, да и сам он приуморительно скалил зубы. Такую гримасу уж никак не назовешь улыбкой. У него были козлиные ноги, маленькие рожки на лбу и длинная борода. Дети звали его «Обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлонок». Трудно выговорить такое имя, и немногие удостаиваются подобного титула. Зато и вырезать такую фигуру стоило немалого труда. Ну да все-таки вырезали. Он вечно глядел на подзеркальный столик, где стояла прелестная фарфоровая пастушка. Башмачки на ней были вызолочены, платьице слегка приподнято и подколото алой розой. На головке красовалась золотая шляпа, а в руках пастуший посох. Ну, просто прелесть! Рядом с нею стоял маленький трубочистик, черный как уголь, но, впрочем, тоже из фарфора, и сам по себе такой же чистенький и миленький, как всякая фарфоровая статуэтка. Он ведь только представлял трубочиста, и мастер точно так же мог бы сделать из него принца. Все равно. Он примило держал в руках свою лестницу. Личико у него было белое, а щечки розовые, как у барышни. И это было немножко неправильно. Следовало бы ему быть почернее. Он стоял рядом с пастушкой, так их поставили. Так они и стояли. Стояли, стояли, да и обручились. Они были отличной парочкой. Оба молоды, оба из одинакового фарфора и оба одинаково хрупки. Тут же стояла и еще одна кукла, в три раза больше их. Это был старый китаец с кивающей головой. Он был тоже фарфоровый и называл себя дедушкой маленькой пастушки, но доказать этого, кажется, не мог. Он утверждал, что имеет над ней власть, и поэтому кивал головою обер-унтер-генерал-комиссару-сержанту Козлоногу, который сватался за пастушку. «Вот так муж у тебя будет», — сказал старый китаец пастушке. «Я думаю даже, что он из красного дерева. Он сделает тебя обер-унтер-генерал-комиссар-сержантшей, и у него целый шкаф серебра, не говоря уж о том, что лежит в потайных ящичках». «Я не хочу в темный шкаф», — сказала пастушка. «Говорят, у него там 11 фарфоровых жен». «Так ты будешь 12-й», — отвечал китаец. «Ночью, как только в старом шкафу раздастся треск, мы сыграем вашу свадьбу. Да-да, не будь я старым китайцем». Тут он кивнул головой и заснул. Пастушка плакала и смотрела на своего милого. «Право, я попрошу тебя», — сказала она. «Бежать со мной, куда глаза глядят? Тут нам нельзя оставаться». «Твои желания мои», — ответил трубочист. «Пойдем хоть сейчас. Я думаю, что смогу прокормить тебя своим ремеслом». «Только бы нам удалось спуститься со столика», — сказала она. «Я не успокоюсь, пока мы не будем далеко-далеко отсюда». Трубочист успокаивал ее и показывал, куда лучше ступать ножкой, на какой выступ или золоченую завитушку резных ножек стола. Лестница его тоже сослужила им немалую службу. Таким образом, они благополучно спустились на пол. Но, взглянув на старый шкаф, они увидели там страшный переполох. Резные олени далеко-далеко вытянули вперед головы с рогами и мотали ими. А обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлонок высоко подпрыгнул и закричал старому китайцу: «Бегут! Бегут!» Беглецы испугались немножко и поскорее шмыгнули в ящик предоконного возвышения. Тут лежали 3-4 неполные колоды карт и кукольный театр. Он был кое-как установлен, и на сцене шло представление. Все дамы, и бубновые, и червонные, и трефовые, и пиковые сидели в первом ряду и обмахивались своими тюльпанами. Позади них стояли валеты и старались показать, что они о двух головах, как и все карты. В пьесе изображались страдания влюбленной парочки, которую разлучали. Пастушка заплакала. Это была ведь точь-в-точь их собственная история. «Нет, я не вынесу», — сказала она трубочисту. «Уйдем отсюда». Но, очутившись опять на полу, они увидали, что старый китаец проснулся и весь качается из стороны в сторону. Внутри его катался свинцовый шарик. «Ай, старый китаец гонится за нами!» — закричала пастушка и в отчаянии упала на свои тонкие фарфоровые коленки. «Стой! Мне пришла в голову мысль!» — сказал трубочист. «Видишь вон там в углу большую вазу с сушеными душистыми травами и цветами. Влезем в нее. Там мы будем лежать на розах и лаванде. А если китаец подойдет к нам, засыплем ему солью глаза». «Нет, это не годится», — сказала она. «Я знаю, что старый китаец и ваза были когда-то помолвлены, а в таких случаях всегда ведь сохраняются добрые отношения. Нет, нам остается только пуститься по белу свету, куда глаза глядят». «А хватит ли у тебя мужества идти за мною всюду?» — спросил трубочист. «Подумал ли ты, как велик свет? Подумал ли ты о том, что нам уже нельзя будет вернуться назад?» «Да, да», — отвечала она. Трубочист очень пристально посмотрел на нее и сказал: «Моя дорога идет через дымовую трубу. Хватит ли у тебя мужества вскарабкаться со мной в печку и пробраться по коленчатым переходам трубы? Там-то уж я знаю, что мне делать. Мы заберемся так высоко, что нас не достанут. В самом же верху есть дыра. Через нее можно выбраться на белый свет». И он повел ее к печке. «Как тут черно!» — сказала она, но все-таки полезла за ним в печку и в трубу, где было темно, как ночью. «Ну вот, мы и в трубе», — сказал он. «Смотри, смотри, прямо над нами сияет чудесная звездочка». На небе и в самом деле сияла звезда, точно указывая им дорогу. Они все лезли и лезли, выше да выше. Дорога была ужасная, но трубочист поддерживал пастушку и указывал, куда ей удобнее и лучше ставить фарфоровые ножки. Наконец они достигли края трубы и уселись на нее. Они очень устали, и было отчего. Небо, усеянное звездами, было над ними, а под ними все домовые крыши. С этой высоты глазам их открывалось огромное пространство. Бедная пастушка никогда не думала, чтобы свет был так велик. Она склонилась головкой к плечу трубочиста и заплакала. Слезы катились ей на грудь и разом смыли всю позолоту с ее пояса. «Нет, это уже слишком», — сказала она. «Я не вынесу. Свет слишком велик. Ах, если бы я опять стояла на подзеркальном столике! Я не успокоюсь, пока не вернусь туда. Я пошла за тобою, куда глаза глядят, а теперь ты, будь любезен, проводи меня обратно, если любишь меня». Трубочист стал ее уговаривать, напоминал ей о старом китайце и об обер-ундер-генерал-комиссар-сержанте Козлоноге, но она только рыдала и крепко целовала своего милого. Что ему оставалось делать? Пришлось уступить, хотя и не следовало. И вот они с большим трудом спустились по трубе обратно вниз. Нелегко это было. Очутившись опять в темной печке, они сначала постояли несколько минут за дверцами, желая услышать, что творится в комнате. Там было тихо, и они выглянули. На полу валялся старый китаец. Он свалился со стола, собираясь пуститься за ними вдогонку, и разбился на три части. Спина так вся и отлетела прочь, а голова закатилась в угол. Обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлонок стоял, как всегда, на своем месте и раздумывал. «Боже, какой ужас!» — воскликнула пастушка. «Старый дедушка разбился в куски, и мы всему виною! Ах, я не переживу этого!» И она заломила свои крошечные ручки. «Его можно починить», — сказал трубочист. «Его отлично можно починить, только не огорчайся. Ему приклеят спину, а в затылок забьют хорошую заклепку, и он будет совсем как новый и успеет еще наделать нам много-много неприятностей». «Ты думаешь?» — спросила она. И они опять вскарабкались на столик, где стояли прежде. «Вот куда мы ушли», — сказал трубочист. «Стоило беспокоиться». «Только бы дедушку починили», — сказала пастушка. «Или это очень дорого обойдется?» И дедушку починили. Приклеили ему спину и забили хорошую заклепку в шею. Он стал как новый, только кивать головой больше не мог. «Вы что-то загордились с тех пор, как разбились», — сказал ему обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлонок. «А мне кажется, что тут гордиться особенно нечем. Что же, отдадут ее за меня или нет?» Трубочист и пастушка с мольбой взглянули на старого китайца. Они так боялись, что он кивнет, но он не мог, хоть и не хотел в этом признаться. «Не очень-то приятно рассказывать всем и каждому, что у тебя в затылке заклепка». Так фарфоровая парочка и осталась стоять рядышком. Пастушка и трубочист благословляли дедушкину заклепку и любили друг друга, пока не разбились.